ГМ, ну пойдемте, покажите, чего у вас там есть. Глава 35. Овощехранилище действительно впечатляло. Представьте себе здание размером с футбольное поле, с четырьмя входами и засыпанное землей снаружи, так что только входы и остались. Эдакий холм насыпной, и, опять же, как погреб, так насыпной. Вглубь совершенно не стремятся заглубляться. Наводит на мысли, однако, изнутри этот погреб переросток потрясал еще больше. Картошки и других овощей там были даже не тонны, десятки тонн. Вот это богатство-то, какие, нафиг, магазины. Да одним только этим хранилищем можно прокормить 1000 человек в течение полугода. Но, глядя на окружающее меня богатство, я постепенно мрачнел. Моя внутренняя жаба истерично орала внутри, требуя наложить на все это богатство руку. А умом я прекрасно понимал, не удержать, великоват кусок для меня, не хватит ни сил, ни средств. Ведь вот вроде захватил, мое, радуйся и наслаждайся. А нет, я прекрасно понимал, что хозяин не тот, кто способен захватить, а тот, кто способен удержать. Я не способен, и из овощехранилища придется уходить, оставляя его более сильным. Разглядывая бесконечные поддоны с сетчатыми мешками с картошкой, я судорожно размышлял, как из этой ситуации выжать максимум пользы. Как? Нет, понятно, что я могу вывозить продукты машиной. Вот только сколько сотен рейсов нужно будет сделать, и я не думаю, что это останется незамеченным для герцога, присвоившего такой лакомый кус. Спалюсь на раз, даже если этих вот чумазых вшивых охранников завалить, все равно спалюсь, да и валить-то их не хочется, жалко, но и отпускать их нельзя, они же тут же сдадут меня своему князьку, а я еще и представился им. Получается, я уже спалился, мало, видать, я герцога провоцировал, верши расправу над его бойцами на его же территории, теперь вот еще и его актив отжимать взялся, нет, этого он точно не спустит, блин, да что ж за невезуха-то такая, и, что теперь делать, получается охранников, видевших меня, валить, а самому разворачиваться и бежать отсюда, надеясь, что про меня никто не узнает и тихонечко сидеть в своей малиновке, боясь даже нос оттуда высунуть наружу, тоже, так себе вариантик. Что же делать, ХМ, не так и не то думаю, сам вопрос нужно ставить не так, не что делать, а чего я хочу, ну, тут-то, как раз, все ясно, я хочу всего и побольше и чтоб мне за это ничего не было, а если конкретней, то вот этого всего, что я сейчас вижу, мне слишком, избыточно много, и потому не так уж и надо, и потому от этого овощехранилища я легко откажусь, но, в то же время, я также и не хочу, чтоб это хранилище оставалось у герцога. Пусть мы с ним и не знакомы, но заочно я уже составил о нем свое впечатление. Неприятный тип, жирно ему будет такой кусок пирога. А кому тогда, ГМ, а ведь это идея. Только главное, не спешить. Мы, в принципе, сюда не за этим ехали. Да, богатый кусман, протянул я и перевел взгляд на наших проводников. Но мы вообще-то за другим приехали. Вы здание администрации уже все облазили, во всех кабинетах побывали, ну да, там много чего есть, и сауна, и тренажерный зал, и библиотеку видели, перебиваю я сявку, да, тоже здоровая такая, там столько, веди, коротко приказываю я, библиотека была не так уж и велика, как казалось этим неумытиком, томов на 20-30, просто не видели они по-настоящему больших библиотек, большинство книг были, как и ожидалось, художественными, разумеется, но несколько стеллажей были заняты технической литературой, всевозможные учебники, энциклопедии и справочники. Их, конечно, было не так уж и много, но пара-тройка тысяч книг точно. И, что теперь делать, перебирать, или все подряд грузить в машину, в первом случае потеря времени, а мы сейчас не на своей территории, так наглеть все-таки не стоило, а во втором случае нам просто не увезти весь этот массив, мда, проблема. Точнее продолжение предыдущей, мы снова пытаемся откусить больше, чем способны проживать, хоть библиотеку возьми, хоть овощехранилище, а хоть бы этих двоих босиков, казалось бы логично, если отпускать их категорически нельзя, а убивать у меня рука не поднимается, то самое напрашивающееся решение забрать их к себе, приручить, так сказать, вот только я был категорически против, все, кто присоединялись к нам до сих пор, они все приходили к нам сами, это всегда был их собственный выбор, и если я привезу еще и этих, допустим, отмоем, оденем, выделим жилье, вот только кто поручится, что они не сбегут в первую же ночь обратно к своему любимому герцогу. А у нас еще малинка толком не прижилась. А тут еще вот Эльба сегодня появилась, тоже непонятно все еще с ней. И вешать на себя еще два сомнительных приобретения не потянем. Меня всегда поражала способность многих авторов опускать неустраивающие их подробности. Вот их персонаж простой воин, или командир маленькой группы людей, десятник, грубо говоря, и вдруг, бах, и он уже правитель огромной страны, под его рукой тысячи. А как прошел этот переход, да неважно, раз и все, чего там уметь-то, командовать же, им и в голову не может прийти, что командовать тоже нужно уметь, да что далеко за примерами ходить, вон тот же пятилетний Андрюшка какой концерт мне поначалу устроил, не признавал меня за главного и все, пришлось вразумлять силой. Со старшими мальчиками, как ни странно, все прошло уже гораздо легче, хотя тоже, то негласное соревнование в бане, кто кого пересидит, никто не говорил этого явно, но это тоже один из элементов выявления лидера, и я тогда увлекся и позволил втянуть себя в их дурацкое состязание, ладно хоть выиграл, ну а потом в городе, когда я разговаривал с Гвоздевскими, мне таки удалось завоевать их уважение и подтвердить свой статус лидера. Хотя именно об этом я в тот момент думал меньше всего. Как-то все спонтанно тогда получилось. ГМ, а ведь это идея. Приняв решение, я повернулся к Рыжику. Грузи их в багажник. Кого? Книги? А какие? Нет, чушков этих вот. Глубокомысленно промычал Антон, а сявки в один голос заныли. А-а, ты же обещал отпустить? Что? Резко повернулся я в их сторону. Когда я вам хоть что-то обещал, с вас уже как спев надо спрашивать. И вновь повернувшись к Рыжику, грузи их, есть идея. Идея моя оказалась простой. От завода мы поехали не домой, а наоборот, в противоположную сторону. Впрочем, там и ехать-то было всего ничего. Километр, не больше. И вот он, откормсовхоз, столица Гвоздевских. Впрочем, в сам поселок мы въехать не смогли. Поперек проезжей части перед въездом в него лежал здоровенный бетонный блок, надежно ее перегородивший, и, главное, в пределах видимости никого не наблюдалось, хотя, если догадались перегородить дорогу, то и пункт наблюдения должны были выставить, хотя вы одного человечка, так что я дополнительно привлек внимание, нажав пару раз на клаксон, и повернулся к своим спутникам, Рыжик, держи ружье, будь осторожен, оно заряжено, я сейчас выйду говорить, а ты подстрахуешь меня, стрелять только в крайнем случае, только если видишь, что меня вот реально на ленты резать начнут, до этого, ни-ни, понял меня, да, а что ты задумал, да вот решил выжать немного лимонаду из той кислой ситуации, туманно ответил я, а ты, Эльба, смотри, если вот так рукой махну, ты из машины выйдешь и ко мне подойдешь, зачем, смотрит настороженно, подтвердишь мои слова о ситуации в Левашово, я сейчас Гвоздевским ее обрисую, а может, ну их, говорят они отморозки. Кто говорит, герцог и его подпевалы, так они-то, как раз, первыми отморозками и оказались. А я пока только раз с колхозанами встречался и они оказались вполне вменяемыми. Пока они в обратном меня не убедили, считаю их условно адекватными. Ну, не знаю, протянула деваха, не знаешь, помолчи. Довольно грубо осадил я ее, нервничаю видимо. Все, молчок, вон от них кто-то уже идет, значит и мне пора. Выйдя из авто, я сунул руки в карманы куртки, стиснув рукоять травмата. Одна обойма всего, та, что у меня ранее запасная была. Невольно задумаешься, а стоило ли в техах ломонов тогда так стрелять, справился бы и дубинкой. Но разве об этом тогда думал, а сейчас нервничаю. Подошел к бетонному блоку, благо он был невысок, от силы полметра. Машине не проехать, а пешеход спокойно пройдет прям поверху. С противоположной стороны также подходил пацан, но слишком какой-то мелкий для переговорщика. С моими пацанами ровесник, лет 11-12, не вожак точно, рядового бойца послали. Ну, чего надо? Стараясь говорить грозно, он выглядел только комично. Добрый день, вежливо поздоровался я и замолчал выжидающе. Че хотел-то? Прочно держался за выбранную линию поведения мальчишка. Ну что ж, будем сбивать. Поздороваться. Поздоровался, давай, вали тогда, я говорю тебе поздороваться надо, знаешь, как это у людей принято, я тебе, добрый день, ты мне, здравствуйте, я говорил это все спокойным негромким тоном, но, в то же время, с неким нажимом в голосе, знаешь, обычай есть такой, вежливость называется, ну, здорово, нехотя выдавил он себя, оглянувшись за спину на дома, из-за которых он вышел, Значит, я прав, и его кто-то сейчас оттуда прикрывает. Вот молодец, снисходительно похвалил я его, словно годовалого малыша, самостоятельно сходившего на горшок. Я Шиша, Шиша из Малиновки. И что, ничего, заверил я его. Я представился просто и замолчал выжидающе. Малек, на этот раз пацан уловил намек сразу. Очень приятно, кивнул я головой. Малек, я бы хотел поговорить с Гвоздем, ну или с кем-нибудь из ваших старших. Кабан, кто там еще? О чем? Есть одна тема интересная, но обсуждать ее я буду только с тем, кто может принимать решение. Не с тобой точно. Ты годишься только для того, чтоб передать мои слова своим старшим, о том, что пришел Шиша и хочет поговорить. Все, большего от тебя ничего не требуется. Все, можешь идти. Развернувшись, я направился обратно к авто. Наглость, конечно, но они тоже. Салагу ко мне отправили. Что за неуважение? Ну, чего они? Спрашивает меня Рыжик. Не успел я дверь открыть у авто. Пока, ничего. Ждем кого посерьезнее. А этот, ждем. С нажимом перебил я Антона и молча уставился на дорогу. Мальчишка надулся, но замолчал. Впрочем, долго ждать не пришлось. Не прошло и пары минут, как все из-за того же угла появилось новое действующее лицо. Парень лет 15, крепенький такой, да и явно постарше меня будет. Вот это уже другой разговор. Пришлось вновь выбираться из машины и подходить к бетонному блоку, по обоюдному умолчанию ставшему столом переговоров. Здорово, не стал чиниться парень и поприветствовал меня первым. Да здоровье видали, в тон ему ответил я. Ой, да где ты здоровье-то видел? Вроде как улыбаясь, но в то же время и чуточку рисуясь, спрашивает тот. Да закопал я уже тех здоровяков-то, серьезно отвечаю ему. И, главное, не соврал же, если тех взрослых, что хоронил считать, так они явно здоровее паренька будут. А так получилось, многозначительно получилось, чего уж там. Вон как улыбку с лица его сразу сдуло. Подобрался моментально. Шиша, представляюсь я, протягивая ему руку. Макс, чуть поколебавшись, все-таки отвечает на рукопожатие. А погоняло есть? Это и есть погоняло. Меня Олег так-то зовут. А, понятно. От фамилии? Максимов, наверное. Ну, ясно. Короче, Макс, есть тема на побазарить. Я бы хотел с Гвоздем встретиться. Я за него... Чуточку набычился подросток. Ну если ты уполномочен серьезные вопросы решать, то можно и с тобой. Я не стал лезть в бутылку. Уполномочен, буркнул недовольно. В общем, я слышал, у вас с герцогом что-то типа войнушки получилось. И чё? Смотрит настороженно. Да так, ничего. Просто я пару раз уже ему дорогу тоже перебегал. Так что в этом вопросе мы, вроде как, союзники. И чего ты хочешь, союзничек? Поделиться хочу информацией. Трофеями, пленными. Пленными, ну да, у меня в багажнике двое герцоговых бойцов лежит. Малолетки, вроде этого вон, малька, что перед тобой подходил. Но все-таки, сейчас почти все такие. Старших, как ты или я, немного выжило. И, зачем они нам? Ну, что за глупые вопросы? Работать будут, а у герцога на пару людей меньше станет. Герцог станет слабее, вы сильнее. А что же тогда себе их не заберешь? Задал вполне логичный вопрос Макс. У меня ситуация другая, досадливо поморщившись отвечаю ему. У меня за два последних дня и так новеньких прибавилось много. За ними еще смотреть надо, а тут еще эти двое, правду и только правду, но благоразумно не уточняя количество этих самых новеньких. Пусть сам додумывает. У вас-то народу побольше, вы это вливание переварите и не заметите. Ну, допустим, скептически смотрит он на меня, а что ты взамен попросишь? Ничего, развожу руками, мне они даром не нужны, можно было бы просто пришить их, но, мы же все-таки не герцог с его беспредельщиками, потому и вам привез. Ну хорошо, чуточку смягчился Макс, давай своих пленных. Я, повернувшись к машине, махнул рукой Эльбе. Та тут же выбралась наружу и шагнула к нам. «Этих из багажника приведи сюда», — попросил, отдавая ей ключи. Девушка на мгновение зависла. «Ну да, я же сам говорил, что позову ее подтвердить слова, а вместо этого тут другой сценарий». Растерялась, но все-таки развернулась и пошла к авто. Макс же тоже повернулся и зажестикулировал в сторону дома, из-за которого он вышел. К нему тоже подошли двое. Все тот же малек и еще один паренек примерно такого же возраста. После чего состоялась торжественная передача. Правда, Макс, оглядываясь о вкус ежиком, не удержался от того, чтоб не прокомментировать их жалкое состояние. что-то пленные какие-то, и замолчал, явно не зная, какое слово подобрать. «Какие уж есть», — кивнул головой, соглашаясь с его оценкой, и тут же известной шуткой попытался разрядить обстановку. «Вчера были большие, но по 5 рублей, но очень большие, а сегодня маленькие, но по 3, но очень маленькие». Однако, увидев непонимание в глазах собеседника, лишь горестно вздохнул. «Нет, все-таки мы разные. Ну нету у меня особых точек соприкосновения с молодежью. Шуток не понимают, фильмы не смотрели». «Шутка юмора», — пояснил таки недоумевающему Максу. «Это из номера Жванецкого, юмориста известного». «А-а», — равнодушно протянул тот и стал инструктировать своих помощников, куда отвезти и что делать с пленными. «Ну все, или у тебя еще что-то есть?» «Есть». «Эти гаврики-то что? Вообще не тема для разговора. А у меня есть тема так тема. Жирная такая». «Слушаю», — подобрался парень, уже без насмешки или пренебрежения. Все-таки стал всерьез воспринимать. «Вы знаете, что герцог, поехав отвоевывать у вас супермаркет, выгреб почти всех своих бойцов. В самом Левашово их осталось от силы с десяток. Больные, раненые и 7 человек гарнизона. Причем старший всего 1. Остальные 6 мальки вон такие же. Откуда инфа?» Напрягся парень. «Эльба», — махнул я рукой, подзывая девушку. «Вот она сегодня ночью из Левашова ушла ко мне. Этот старший, что остался там, не придумал ничего умнее, как девок всех подряд до кого дотянуться, насиловать». Эльба вырвалась. «С боем. Причем этот гарнизон, который там был, она изрядно помяла. Так, Эля?» «Так», — подтвердила спортсменка. «Этих мелких я с одного удара выносила, а Валета, я его палкой по голове ударила. Он упал и не шевелился, и кровь потекла. Я испугалась. Если он сдохнет, герцог меня точно убьет», и убежала сразу же. «То есть, ты хочешь сказать», — обратился Макс уже ко мне, — «что там сейчас 1,5 калеки в охране поселка?» «Получается так», — вновь развожу руками, — «причем оставшиеся девки не особо-то рады тому, как ситуация повернулась. Но не все там такие решительные, как Эльба. А вот если кто появится из адекватных в поселке, с тем они могут и уйти», — толсто намекнул я, — «опять же герцогу убыток. Да и этих 1,5 калеки тоже затрофить можно, не говоря уже об остальном, что там взять можно. А если герцог как раз в это время вернется?» — морщит лоб, о чем-то мучительно размышляя, Макс. «Вот-вот», — подтвердил я, — «потому-то я с Гвоздем и хотел поговорить, чтоб он действия координировал, и там возле супермаркета не давал бы герцогу высунуться, и рейд по тылам готовил, чтоб без риска». «Ладно, с Гвоздем я договорюсь, скоординируемся, это действительно важно. У тебя все?» «Нет», — чуточку даже улыбнулся я, — «самого-то главного я тебе еще и не сказал». Глава 36. Руки, когда я садился за руль, у меня вновь слегка подрагивали. «Фу-у-у, вроде все получилось», — отбазарился. «Хотя нет, вон Эльбе, похоже, не все понятно». Морщит лоб и поглядывает на меня малость недоуменно. «Спрашивай», — вздыхаю я, уцепившись покрепче за руль, чтоб скрыть предательскую дрожь пальцев. «Почему ты решил отдать все колхозанам? Почему не забрал себе?» «Я думал, что это очевидно. Для нас это все слишком много. Нам этого всего не только не съесть, но и не удержать. Не по плечу нам такой жирный кусок, увы. Все равно бы его у нас отняли бы. Не одни, так другие. Ну-у-у, не знаю, точно тебе говорю. Только надорвались бы в попытках удержать, и все равно потеряли бы. Но уже, возможно, вместе с головой. Но почему колхозаны? А кому еще? Ближайшие наши соседи — это герцог и Гвоздь. С герцогом мы не ладим, да у него как раз этот кусок и увели. Остается только Гвоздь. Благо, с его бойцами мы уже разок пересекались. И пусть там не самые лучшие представители человечества, но они, более или менее, вменяемые, договороспособные, знаешь такое слово, уже немало. Так почему бы нам не сделать широкий жест и не отдать им с барского плеча то, что мы и так не смогли бы удержать? А на Левашова их зачем натравил? Ни на кого я не натравливал. Просто намекнул, что пока те громят магазин всеми своими силами, можно пошуровать у них в закромах. Ну так, зачем? Так это же очевидно. Чтоб скрыть следы нашего самоуправства. Нам с герцогом тягаться не с руки. У нас всех бойцов, я да пара мальчишек. Ну ты еще, возможно, чего-то стоишь, и все. А у герцога, с 50 бойцов, вообще не вариант. Поэтому и переводим стрелки на колхозанов. Овощехранилище под ними? Да. Значит, они его и отбили. Ты потому и помогать им в их рейде на Левашова отказался, чтоб не увидели и не узнали? Именно. Ну и, заодно, чтоб не показать нашим союзникам, насколько мы на самом деле слабы. Почему? Сам же говоришь, что они – союзники. Они союзники только пока считают нас за равных. Слабый провоцирует сильного своей слабостью. Зачем делиться чем-то со слабым, если у него это можно просто так отобрать? Ну-у-у, вот тебе и ну. А так, мы отдали то, что не могли удержать, приобретя взамен каких-никаких союзников. Ослабили нашего основного противника герцога минимум на пару бойцов. Ой, да там бойцы такие были. Ну какие есть. А еще, весьма вероятно, еще на семерых, тех, что остались в Левашово. Вот и считай, союзников нашли. Герцогу проблем подкинули, так что ему пока не до нас будет, как бы свое вернуть думать будет. Следы замели. И, самое главное, все это нам ничего не стоило. Ну, только что разве, моих нервных клеток, договариваться, на самом деле, нифига не просто. Работа дипломата ой как тяжела, я всегда это знал. А теперь и на своем собственном опыте испытал. Ой, да чего там сложного-то? Языком молоть не мешки ворочить. Ты всерьез так считаешь? Я аж повернулся к ней всем телом. Ты, может быть, справилась бы лучше? Ты знаешь, что именно нужно сказать конкретному человеку? Ну-у-у, я же не знала, чего ты хочешь добиться-то. А если б даже и знала, пошла бы к незнакомым тебе лично колхозанам и договорилась бы? Ну-у-у, с вами же я договорилась. О чем? Что ты посмотришь, как мы живем, и, если понравится, то решишь остаться, так это так себе достижение. Я на таких условиях любого возьму. Ой, какой ты душнила, какой есть, буркнул я уже остывая. Ладно, извини, я погорячился. Откат у меня, понимаешь, нервное перенапряжение, после трудных переговоров сказывается. Да ладно, ты меня тоже прости, я не должна была этот разговор заводить. Проехали. Вообще-то мы уже полчаса как у Стельмоста стоим и ваши разговоры слушаем, подал голос молчавший до сих пор Рыжик. Мы чего тут стоим? А, да, встрепенулся я. Я не знаю, сколько времени у Макса уйдет на подготовку рейда в Левашово и на захватывающее хранилище, но, думаю, час-другой у нас есть. Так что нужно хапнуть по максимуму овощей, сколько сможем загрузить в авто, а потом сделать второй рейс за книгами. Даже если к тому времени здесь уже будут колхозаны, думаю, мы сможем с ними за книги договориться. А вот овощи нужно грузить прямо сейчас, да и второй рейс желательно все-таки успеть сделать до их прихода. Так, а что тогда время теряем? Действительно, Рыжик прав. Пошли, за работу. Мы успели. В первый рейс привезли овощей, в основном картошки, и пока торопливо разгружали на склад под изумленными взглядами сбежавшихся наших, я подозвал Даню. Заводи Киария. Второй рейс на двух машинах сделаем. А что, все потом. Рыжик, ты остаешься тут вместо Дани. Даня, отдай ему травмат. Рыжик, объяснишь девочкам, что и как у нас получилось. А мы, назад. Бегом, бегом давайте. Я с вами. Сунулась вперед Малинка. Я досадливо поморщился, но все-таки кивнул согласно. Книги таскать поможет. Садись к Дане в машину. Я с тобой хочу. Так, давай без капризов. Иначе вообще никуда не поедешь. Девочка надулась, но все-таки села к Дане. Все, поехали. И второй рейс мы успели закончить до того, как на заводе появились колхозаны. Что-то долго они раскачиваются. Хотя да, Максу уже нужно доложить Гвоздю о результатах переговоров. Скоординировать свои действия с той группой, что контролирует герцога в магазине. Но вот-вот все равно появится. Так что книги в машины таскали чуть ли не бегом. В багажнике, в салон на заднее сиденье. Но, слава богу, все сумели уместить. Управились в одну ходку. И только когда мы въезжали на территорию СНТ я, наконец, сумел расслабиться. Уф-эф-эф, вроде пронесло. Очередная авантюра успешно закончилась. Потом была выгрузка книг, их разбор и попутно мне опять пришлось объяснять уже всем ребятам, а не одной только Эльбе, почему мы поступили именно так, а не иначе. Вроде прониклись. Даня так точно оценил. Затем решали, какой домик выделить Эльбе для проживания. В итоге сошлись на доме еще той, нашей Эли, где она с Андреем жила первые дни. И, пока Эльба с девочками обживала свой новый дом, мы с ребятами отправились на въезд в поселок. Просто меня стала напрягать наша открытость. И герцог вон перегородил въезд фурой, и гвоздь бетонный блок с постом на въезде поставил. Одни мы открыты всем подряд. Заходи, кто хочет. Тем более, что въездов у нас два. Один под мостом в сторону Левашова, а второй, возле кафешки на трассу и на мост соответственно. Но, поскольку угроза для нас в основном идет от герцога, то и тот въезд требовалось перекрыть понадежнее. Решили не изобретать велосипеды и просто перекопать дорогу нешироким рвом, всего-то полметра в ширину и в глубину. Пешеход спокойно перешагнет, а машина застрянет. Нет, понятно, что можно найти, что подложить в яму и проехать по ней, но этим же надо еще озаботиться. А начать бегать, суетиться возле ямы – это потеря нескольких минут. Проще уж действительно выскочить из авто и пройти пешком. А на этот случай в сторожке, где в первый день пытались остановиться рыжики, организуется пост. От постового не требуется никакой отваги. Просто следить за въездом, и, когда появится машина, неважно с кем, пулей лететь ко мне. Так себе защита, конечно, но все-таки лучше, чем нечего. Два дня уже как стояла оттепель. Днем погода стабильно поднималась выше нуля. Чуть-чуть, конечно, на градус, на два, но плюс. Но этого явно было недостаточно, чтоб дорогу можно было бы просто так взять лопатой. Так что вновь костер, отогревающий землю. И, пока братья Груздевы поддерживали костер, мы с Даней пришли ко второму въезду. Там было гораздо сложнее. Во-первых, после съезда с трассы можно было как ехать сразу вглубь поселка, примерно в сторону того двухэтажного магазина, а можно повернуть налево и ехать по грунтовке вдоль моста, но уже снизу и заезжать практически в любую улицу поселка, что было не очень гуд. Так что отгораживать нужно было именно сам съезд с трассы, а от него до ближайшего домика, где можно было бы устроить наблюдательный пункт, было какое-никакое расстояние. В результате решили повторить фишку с фурой на въезде. Метнулись на площадку перед кафешкой и сумели таки, потыркавшись, завести один из стоявших там КамАЗов. Машин там было много больше, но завести мы сумели только этот. Вести грузовик оказалось не намного сложнее, чем легковушку. Вот только к габаритам фуры было тяжело привыкнуть. Вот не чувствовал я их, и зеркала не особо помогали. Ладно, хоть задом сдавать не приходилось, только вперед и вперед. Подогнав фуру и перегородив ею проход, мы забрали с нее ключи и слили всю соляру в канистры. Канистры оттащили в тот домик, где решили сделать таки наблюдательный пост. Блин, два поста. Да где я людей на них найду? У меня всего двое парней. Если оба будут на постах, то кто их менять будет? Малышей поставить? Не вариант ни разу. Они просто не поймут важности задания. Девочек, Эльбу и Малинку, ну только что если их. Настю трогать точно нельзя. А Аня все-таки тоже маловато. Хотя, если вариантов не останется, то придется даже и Аню ставить. Впрочем, посты сии имеют смысл только в дневное время. Ночью и ничего не увидишь, да и позасыпают мои часовые. Нет, только днем однозначно. Уже темнело, когда мы стали копать траншею у въезда под мостом. Хотя было и полегче, потому как копарей было уже трое, а канавку мы копали совсем небольшую. Не сравнить с теми траншеями, в которых хоронили умерших. Единственная сложность, что вырытый грунт я запретил насыпать рядом с канавой. Иначе какой в этом смысл? Пару минут и яму можно засыпать обратно. Так что вынутый грунт на все тех же санях отвозился куда? Правильно, все к тем же могилам. Я же обещал детям насыпать там высокий погребальный курган, вот и начал его потихоньку исполнять. Понятно, что настоящего кургана из такого ничтожного вынутого грунта не получится. Но так это ж только начало. Ничего, еще насыпем. Вечер прошел уже по привычной схеме приема новичков в нашу компанию. Все дарили подарки Эльбе. У меня уже фантазия истощилась. Что дарить-то? Ну не кастрюли же с поварешками. Этого добра было полно в любом, даже летнем домике, не только в жилых. Так подарить нужно действительно ценную вещь, без которой не обойтись, и отдавать которую жалко до зубовного скрежета. Но тем ценнее и сам подарок. Так что я, скрипя сердце, ополовинил ящик со свечами из магазина. Ну а что, керосинок больше нет, а как-то ей свой дом нужно освещать. А свечей изрядно, их ей надолго хватит. Ребята старались не отставать. Кто-то угадывал, кто-то не очень. Но старались все, даже Малинка, у которой своего, казалось бы, только то, что ей вчера сами подарили мы. И та нашла выход и подарила нож-бабочку, затрофейный в ту памятную ночь у Мика. А в остальном опять классно посидели снова. Собираться по вечерам в моем домике стало самой прочной традицией нашего коллектива. Смотрели фильмы, заряжали впрок телефоны, пили чай с вареньем. В общем, атмосфера была самая располагающая. И Эльба растаяла. А нет, она не плакала и не говорила сквозь слезы, какие мы все-все тут хорошие. Но все равно я видел, как ее отпускает. Расслаблялись натянутые все это время струны у нее внутри, так что уходила она к ночи, когда все расходились по своим домам, весьма умиротворенная. и это хорошо. Надеюсь, мы смогли таки произвести на нее впечатление. Эльба – очень ценный кадр для нас. Начать с того, что она единственная, кто тут старше Альберта из всех, кого я встречал. Да, Кабан и Макс тоже были старшими, но они скорее ровесники Альберту, а Эльба, без сомнения, старше и много сильнее. Очень-очень ценный кадр. Ночь прошла на удивление спокойно. Никто не ломился в дверь, мелкая не устраивала заплывов. И вообще ночь была до отвращения благостна и спокойна. Так, глядишь, я вконец разучусь нормально спать, но ночам будет недоставать авральных подъемов посреди ночи. Утром после завтрака все вновь собрались у меня. Ну да, обсудить планы на день. Даню и Эльбу я поставил на посты, оборудованные вчера на въездах в поселок. Даню под мостом, а Эльбу у трассы. Было до безумия жаль столь нерационального использования человека часов. Сколько они могли бы сделать полезного за день, а вынуждены тупо смотреть за дорогой. Причем, шанс, что кого-то там заметит, довольно невелик. Но, с другой стороны, если они сумеют таки вовремя заметить и предупредить о вторжении, это реально может спасти жизни. А с третьей стороны тоже. Если б сейчас была весна или лето с вечной возней в огороде, когда работы выше крыши, это вынужденное ничего не делание было бы действительно как острый нож. Но сейчас зима и занятий особенно-то и нет. А так, вроде, и пределе и в то же время отдых. Тем паче, что я не запрещал им читать книги, топить печь или заниматься еще чем-нибудь на посту. Пусть занимаются, лишь бы не увлекались и не забывали на въезд периодически поглядывать. На стены также, по уже устоявшейся традиции, осталось на хозяйстве и присматривать за малышами. Аня, с которой они более или менее успели сдружиться, вызвалась помогать ей. С Настей тоже проблема. Она не ропщит и упрямо тянет на себе весь воз домашнего хозяйства. Но она уже пару раз роняла фразы, что если топить печь или принести воды, постирать белье, помыть посуду или убраться в комнате у нее получается легко и не напрягает ее, то вот готовка и возня с мелкими у нее не очень ладится. Нет, она не жалуется мне на это, но я же имею глаза и вижу, что ее это угнетает. Потому-то я частенько вызываюсь приготовить обед сам, хоть чуть-чуть, но разгрузить мою главную помощницу. Тем более, что мне не в тягость. Именно готовка мне дается легко и играючи. Да и вкуснее у меня получается, чего уж там говорить. Это уже все заметили и даже мелкие порой просят, чтобы готовил им именно я. Свободными оказались Рыжик и Малинка. Вот с ними-то мы и решили пройтись частым гребнем по всей территории СНТ. Мы уже проходились по нему, когда собирали мертвых, но тогда поглядывали поверхностно. Некогда особо разглядывать было, а теперь решили заняться этим целенаправленно и систематически. Я даже тетрадку особую взял и записывал в нее, что на данном конкретном участке есть полезного и запоминающегося. Где-то была теплица, где-то двухэтажная кровать. Запомнить обязательно. Надо бы Насте сказать, может поменять ее кровать на эту, и Малинка с ней в закутке спать будет, а не на твердой и жесткой печи. Где-то нашлась пара лыж, где-то весь дом был полон всевозможных рыболовных снастей, от спиннингов до сетей, и даже лодка надувная присутствовала. Где-то была просто потрясающе отделанная баня. Причем, сам домик был явно всего лишь летнего проживания, но какая там была баня, сказка. И так дом за домом, участок за участком, много дач оказывалось пустых, то есть ничего особо интересного там не было, но, все же, таких было немного. Что-нибудь интересное находилось почти на каждом участке, а две находки и вовсе проходили по разряду сенсаций. Первая была на ничем не примечательном участке, с самым типовым летним домиком, совершенно не предназначенным для зимнего проживания, да и домик был полупустой. Самое ценное наверняка вывозили на зиму, опасаясь дачных воров. И я уже хотел разочарованно уходить оттуда, когда меня заинтересовали странные формы сугробы в огороде. Подошел проверить. Ё-моё, да это же ульи, утепленные сеном и опилками. Ради интереса приподнял крышку одного из них. Сонные пчелы ползали внутри, живые. Поспешно прикрыв крышку обратно, я еще раз осмотрел участок. Раз, два, три, восемь. Восемь ульев. Это же такое богатство, что просто ух, еще бы теперь грамотно им распорядиться. Был бы я героем книги, сейчас у меня тут же выискался бы помощник, разбирающийся в этом вопросе и позволивший свалить на него заботу об этом неожиданном, но таком проблемном богатстве. Но, увы, чует мое сердце, что разбираться мне придется самому. методом проб и ошибок. Ну, разве что, может, в книгах чего полезного узнаю. Но все равно, мне тянуть и этот воз придется. А что делать? Не отказываться же от такого подарка судьбы только потому, что сложно. А вторая находка и вовсе. В доме, где жил Андрей со своей многочисленной родней, нашелся еще один генератор. Ну не совсем в доме, конечно, в углу гаража. В прошлый раз мы осматривали уж слишком поверхностно и не заметили его. Ну да, можно понять, мы ж трупы в основном искали, а они все в доме были. Но сам-то Андрей, неужели не мог сообщить, что у них тоже есть генератор? Подобная забывчивость просто непростительна. Хотя, возможно, он о нем и не знал даже. Генератор не подключен, пыльный весь стоит. Может, он и не исправен вовсе? Надо проверить. Проверили. Втроем кряхтя от натуги вытащили его свет божий. Этот генератор оказался куда массивнее того скромного Гены, что тарахтит у нас дома. Наш от силы полста кило весит, а тут за сотню явно. Еще и дизельный. Ну это не проблема. Притащили канистру из дома, заправили. Попытались завести. Не сразу, далеко не сразу. Но, в конце концов, генератор расчихался, взревел и загудел ровно и басовито. Да, да, да, да. Второй генератор это же, это перспективы. Сразу столько мыслей в голове о том, как использовать. День сегодня определенно задался. Глава 37. Вечером, снимая ребят с их постов, я порадовался еще больше. Эльба, которой для наблюдения достался совершенно неподходящий для этого домик, сумела обжить баньку рядом. Обзор оттуда, конечно, похуже, но вот погреться и посидеть можно и в ней. А она постелила на пол какие-то половики, притащила какую-никакую мебель, даже занавески на окно умудрилась соорудить. В общем, вышло довольно мило. Я даже ее сдержанно похвалил. Хотя сам прикинул, что удобнее было бы перетащить печь из бани на второй этаж домика и вывести трубу в окно. Оттуда и обзор лучше, и уют там создать проще. Но Эльбе ничего не сказал. Пока. Расстроится же. Попозже намекну невзначай. Может быть. Зато из ее доклада следовало, что никто сегодня к нам не ломился, не пытался штурмовать проход, и вообще за весь день она видела всего один раз проскочившую по трассе машину. Останавливаться или даже просто притормозить-то не пыталась, и девушка постепенно успокоилась, хотя поначалу уже собиралась мчаться ко мне докладывать. За бдительность пришлось похвалить еще раз и отдельно, и, уже, ничуть не кривя душой, заниматься на посту можно чем угодно, но главное, не проворонить действительно важное. Так что она действительно молодец. У Дани ситуация была иная. У него пост уже был оборудован всем необходимым, и ему ничего придумывать не пришлось. Он и не придумывал. Весь день он перечитывал несколько технических книжек из тех, что мы притащили из библиотеки. И, даже, что-то там конспектировал. Увы, по газогенераторам ему ничего не попалось. Зато он нашел несколько интересных статей про сахароварение в домашних условиях, о погребостроении в различных климатических условиях и, даже, о домашнем хлебопечении. Последнее было особенно актуально, поскольку наши запасы хлеба подошли к концу. Остатки были предусмотрительно посушены на сухари, чтоб не испортились. И, теперь, свежего хлеба остро не хватало. Поблагодарил и Даню. Сегодня, определенно удачный день. А вот доклад Дани по происшествиям меня слегка насторожил. Нет, тут тоже никто не штурмовал наш пост, но вот визитеры были. Днем пара мелких ребятишек подходила к границам СНТ, но заметив канаву, нерешительно остановились. И как только увидав выходящего из сторожки Даню, и вовсе тут же задали стрекача. Причем, как уверял мой постовой, бежали они не в сторону Левашова, а за железку, в сторону того полуразрушенного поселка по соседству. Блин, надо все-таки до него добраться, а то смешно сказать, мотаюсь в Левашово, в Откормочный, в Заозерный даже, а вот до этого поселка, до которого вот буквально только через железку перейти, я так и не добрался за эти уже почти 3 недели. Непорядок. Вечером, как всегда, собрались у меня в доме. Я готовил ужин, ребята смотрели телевизор и заряжали свои гаджеты. На горку никто не ходил. Ну оно и понятно. Уже 4-й день стоит оттепель. Днем стабильно градус 2 выше нуля. Все развезло. Вообще что-то странное с погодой. Мне казалось, что в Кургане в феврале должно быть заметно холоднее, а тут вон какая оттепель. Может, это особенность этого мира, и тут вообще теплее? Не похоже. Старшие ребята тоже в один голос уверяют, что такой теплой зимы еще ни разу не видели. Впрочем, и без горки славно посидели. Ребята пытались вновь устроить совещание, что делать завтра, но я мягко это пресек. Я уже сам все решил. Ну, собственно, и было-то всего два реальных варианта. Либо попытаться оживить Андрюшкин дом и переехать в него всем своим табором, три комнаты плюс кухня, всяко лучше одной комнаты в этом доме. Мне в последнее время реально тесновато становится, либо отправляться исследовать поселок за железкой, откуда сегодня приходили пугливые малявки. Но первый вариант, не вариант. Когда нашли генератор, я уже осмотрел Андрюшин дом. Не, совсем не вариант. Чисто летний домик, пусть и большой и двухэтажный, но стены тонкие, без утепления, рамы в окнах одинарные, печи не, вернее печь-то есть, но видно, что печь привезли и торопливо поставили буквально в последние дни. Обычная буржуйка, новая, как говорится, муха не сидела, вот только протопить ей такой большой дом невозможно, максимум одну комнату, да и то, с такими стенами и окнами, пока топишь еще ничего, тепло, но буржуйка это вам не русская печь, как у меня в доме. Она быстро нагревается и также быстро остывает обратно. Ее нужно подтапливать постоянно. Не, не вариант. А вот проверить поселок за железкой стоило. Мало ли что, все-таки соседи. Хоть до сих пор не проблем, неприятных радостей нам они не доставляли. Но проверить стоило. Что-то мне подсказывало, что там не будет никого возрастом хотя бы зданию или малинку. Одни малыши, старшие рано или поздно о себе дали бы знать, так или иначе. Как бы не пришлось вешать себе на шею еще один хомут. Хотя, если до сих пор обходились своими силами, то и дальше, пожалуй, смогут. А я не мать Тереза. Всех не спасешь, только надорваться можно, пытаясь спасти всех и каждого. Словно между делом попытался выведать у ребят, как собственно поселок называется-то. Показания разнились. Одни говорили, что это СМП, как бы эта аббревиатура не расшифровывалась, а другие называли его микрорайоном мостостроителей. Какой из вариантов верен, я не знал. Возможно, что и оба. И такое бывает. Вообще, обсуждения планов я не допустил, своим диктаторским произволом решив организовать экспедицию к соседям завтра. Ребята попытались начать обсуждать теперь уже детали этой самой экспедиции, видать, понравилось им планы строить. Как очередную игру все это воспринимают, но я вновь мягко загасил их порыв, заявив, что все обсудим завтра с утра, а пока отдыхать. Утром развел по постам новую смену. Ну, народу у меня немного, так что тут без вариантов. Даня с Эльбой были вчера, так что сегодня заступают Рыжик с Малинкой. Антона поставил на более потенциально опасный пост под мостом, а девчонку на съезд с трассы. Сам я планировал пойти в экспедицию в соседний поселок, но уходить, забирая с собой ружье. Тогда к чему посты вообще? Да и я иду не воевать, а разведать. В крайнем случае, дипломатничать. А поселок оставлять без нашей главной огневой мощи не годится. Так что ружье я решил оставить. Вот только кого оставить с ружьем в составе группы быстрого реагирования? Опять же, выбор невелик. Или Эльбу, или Даню. Эльба старше и сильнее. С ружьем должна справиться. Даня, хоть и мелкий, но парень, да и с ружья, как он сказал, дед ему пару раз стрельнуть давал. То есть, какой-никакой опыт есть, и, кого оставить, ясно, что Даню, не то, чтобы я не доверял Эльбе, но, да, я не до конца ей доверял, Даня уже проверенный, а девушка, да, я принял ее как родную, ничем не показываю своего настороженного отношения к ней, но, все равно, того доверия, что было ко всем остальным, она пока не заработала, так что решено, Даня остается охранять поселок с ружьем, а мы с Эльбой идем в СМП. Хватит мне и травмата в кармане, да дубинки на поясе. А вот Даню перед уходом слегка проэкзаменовал, на знание и умение обращаться с ружьем. В холостую, ясное дело, устраивать тренировочные стрельбы с существующим дефицитом зарядов, избыточная роскошь. Не можем мы себе такого позволить. Но, зато, по теории погонял мальчишку вдоль и поперек. Даня с серьезным видом отвечает и показывает. Нет, все-таки Даня надежный парень, ответственный. Этот не станет ради куража и понтов заряжать оружие и не выстрелит просто так. Дане можно доверять, хотя и пацан еще совсем. Ну а кому, если не ему? Мы с Эльбой уже собирались выходить, когда прибежала перепуганная Малинка. Что случилось? Мгновенно насторожился я. Там, это, машины приехали, в несколько приемов выдала запыхавшаяся девчонка. Сколько? Что делают? Спрашивал я, отбирая у Дани ружье обратно. Две. Подъехали к КамАЗу и встали. Еще и посигналили. Из машины выходил кто-нибудь. Уже на ходу спрашивал я, устремляясь к Ниссану. Малинка, Даня и Эльба шли за мной. Нет, По крайней мере, пока я смотрела, никто не выходил. Но я недолго смотрела, я сразу сюда побежала. «Молодец», — похвалил я ее. Сам же продолжал судорожно размышлять. «Кого там черт принес? То, что не герцога, уже понятно. Не с того поста, да и ведут себя на редкость вежливо. Подъехали, посигналили и ждут. Я позавчера также возле откормочного поступил. ГМ, а не гвоздевские ли это с ответным визитом, или вообще какие-то левые? Но конфликт не провоцируют, приличия соблюдают. Может, удастся все-таки опять отбазариться?» Когда мы подъехали к посту, обе машины по-прежнему чинно стояли по ту сторону от КамАЗа. Увидев подъехавших нас, дверцы распахнулись, и из машин вышло 7 мальчишек разного возраста. Трое старших, моего или даже старшего возраста, вон тот слева не Макс ли Гвоздевский, и четверо мелких, возраста Дани Рыжика. Все-таки, видимо, переговоры. Пришлось и нам выбираться из авто. Поглядев на приехавших, я демонстративно передал ружье Дане, мол, если говорить, так без оружия. Сам же шепнул ему: «Вы с Эльбой остаетесь у машины, прикроете меня, если что, на виду не стой, за машиной встань, оружием не грози, не провоцируй, но будь готов». «К чему?» «Ко всему», — отрезал я. «Я понимаю, что он волнуется, но у меня у самого мандраж, и успокаивать еще и его, увольте. Меня самого бы кто успокоил. Так что к пришельцам мы отправились с Малинкой вдвоем, а они тоже не стали всем кагалам валить. Вперед вышли старшие, мелкие остались у машин. Впрочем, они и прошли всего чуть, шагов 10 от силы. На территорию поселка они так и не вступили. Типа, вежливость. Вас уважаем, территорию вашу признаем. Еще и слова не было ни одного сказано, а позицию свою уже продемонстрировали. Плюс им, умные ребята, но то, старшие, а мелкие их, когда мы с Малинкой подходили, вдруг заперешептывались, таращась на девчонку, а потом и вовсе загоготали. И чего они на нее уставились? Вон даже пальцами показывать начали. Оглянулся на Малинку. Ну и что они хохочут? Девчонок никогда не видели, что ли? Да твою шем мать! У Малинки, на, как назло, светлых брючках в промежности проступало темное пятно. Вот только это не обоссалось с перепугу, как говорят они. Это кровь. Ладно, если это обычные месячные, хотя ей всего 12. Не рановато ли? А если это аукаются последствия изнасилования бывшего 3 дня назад? Врача-гинеколога у нас нет. Кто объяснит девочке хотя бы банальные правила по уходу и интимной гигиене? ГМ, кроме Эльбы некому. Та, уже девушка большая, должна все знать. А что делать сейчас? Если б так захохотали мои парни, тыкая пальцами, то подзатыльники им были бы обеспечены. Но, надеюсь, что мои ребята все-таки не такие бабуины, как эти. Я надеюсь на это. Даня так точно не такой. Рыжик, да и он бы не стал. Но вот этих мне так утихомиривать нельзя. Чужие. Верный способ спровоцировать конфликт. Даже будь я хоть 100 раз прав, но своих в обиду никто не даст. И что же мне делать? ГМ. Придержав за плечо готовую провалиться сквозь землю, не знающую куда деваться от насмешливых взглядов Малинку, я стянул через голову толстовку, по случаю плюсовой температуры уже 5-й день подряд, никаких пуховиков, и оставшись в одной водолазке, завязал свою толстовку у нее на бедрах рукавами, прикрыв весь конфуз, и наклонившись к ней, прошептал на ухо: «Иди назад, к Эльбе подойди, расскажи ей, она посоветует, что делать, а ты...» Девочка не спешила убегать, а вцепившись в мой рукав как-то умоляюще, уставившись в глаза: «А я тут и один справлюсь», — как можно увереннее и ласковее улыбнулся я ей. «Беги». Как-то судорожно втянув в себя воздух, Малинка развернулась и вернулась к машине, а я повернулся к парламентерам. «Кто же к нам пожаловал-то?» Центральный из приехавших, видимо старший, задумчивым взглядом наблюдавший за данной мизансценой, коротко кивнул каким-то своим мыслям и, повернувшись к своей хохочущей молодежи, буквально парой слов оборвал веселье и застал их торопливо лезть обратно в авто. Понятненько. То, что он перед переговорами должен был заткнуть своих гамадрилов, это ясно. И он так и сделал. Но только после того, как посмотрел, как я разрешу данную ситуацию, началось уже осторожное прощупывание оппонента. И какие-то там выводы он уже сделал. Сходимся наконец. Так и хочется начать разговор первым. Поздороваться, познакомиться. Но сейчас этого делать никак нельзя. Это моя территория, и гости должны это сделать первыми. И потому я каменно молчал, рассматривая визитеров и чуть изогнув вопросительно бровь. Впрочем, надолго пауза не затянулась. Их старший, поняв, что первым я говорить не буду, не стал давить на нервы обоюдным молчанием, затягивая паузу, а вновь едва заметно кивнув каким-то своим мыслям, первым шагнул вперед, протягивая руку. «Доброе утро», — довольно благожелательно произнес он и представился. «Я, Гвоздь». «Доброе», — подтвердил я, отвечая на рукопожатие. «Я Шиша, это мои ближники», — головой указал себе за спину Гвоздь. «Пастух и Макс». «Ну, с Максом ты, вроде как, уже знаком». «Есть такое дело, соглашаюсь я», кивком здороваясь с Максом и долговязым пастухом. «Сам же рассматриваю Гвоздя. Неожиданно. Каким вы представляете себе человека по прозвищу Гвоздь?» «Ну да, и я тоже ожидал увидеть длинного и худого, вон как этот пастух». Гвоздь же был коренастым крепышом, и умным, и одновременно, жестким взглядом. Лидер. Да еще какой лидер. Харизма из него так и прет. «Ох, чувствую, тяжелые будут переговоры. Чем обязан вашему визиту?» «Да вот, как-то неопределенно повел плечом Гвоздь. Решил лично сказать спасибо за шикарный подгон. Ну и познакомиться заодно. А то столько слышал о тебе. Шиша то, да шиша се. А вживую-то и не видел. Надеюсь, слышал только хорошие». «А да», с готовностью подтвердил Гвоздь. «Правда, поговаривают, что у тебя с герцогом не лады. Говорят, ты ему дорогу перешел. Не знаком, да и вообще ни разу в жизни не сталкивался с таким, и не знаешь даже, кто вообще такой. Ну почему же?» «Знаю, он Левашова держит, но это не отменяет вышесказанного. Как можно перейти дорогу тому, кого не знаешь?» «Ну да, ну да», — согласно покивал головой Гвоздь. «Только поговаривают, что ты на его территорию влез, бойцов его обидел. Это наши с герцогом проблемы», — отвечаю, изрядно напрягшись. «Очень хотелось ответить, что там все не так просто, или что его бойцы за дело получили, но нельзя. Политика, мать его. Ответь я так и получится, что оправдываюсь. А там уже не важно, насколько я прав или нет, это слабина. И вот этот стоящий напротив меня юный хищник меня сожрет. Одними словами так вывернет ситуацию, что я ему должен останусь. Ну его нафиг, тут сразу нужно обрывать. Твой-то интерес тут какой?» «Да какой интерес?» — улыбается одними только губами Гвоздь, а глаза по-прежнему смотрят хищно. «Никакого интереса. Просто объясняю, где ты герцогу дорогу перешел. Разберемся». «Ну да, ну да», — вновь понимающе покивал головой Гвоздь, например, натравив на него тупых колхозан, чтоб они между собой сцепились и по сторонам не смотрели. «Вы сами сцепились», — отмел я наезд, — «без чьей-либо помощи». «Ну да», — был вынужден признать очевидное Гвоздь, — «но ты сумел накрутить новый виток конфликта. Мы теперь на этом овощехранилище такой отряд держать вынуждены. Мама, не горюй, а это уже ваши проблемы», — жестко отрезал я. «Никто вас туда силком не тянул. Сами приняли решение, сами его воплотили в жизнь, а теперь крайнего ищете». «Да не горячись ты», — вроде как успокаивающе протянул Гвоздь. «Никто тебя ни в чем не обвиняет. Мне не нравятся эти гнилые подходы. Если у тебя есть что мне предъявить, так говори прямо, а если нет, то и говорить ни о чем». Гвоздь опять меленько покивал головой, словно соглашаясь с какими-то своими мыслями. «А ты действительно хорош, так красиво дерьмо в фантик завернуть. И, главное, не придерешься же. Все так, и мы с герцогом воевали, и ты ни в чем нас не обманул. Так, не о всем рассказал только, но это нормально. Слушай, а ты не хотел бы ко мне в команду пойти? Парень, ты не глупый, и яйца есть. Нам такие нужны. С таким-то потенциалом быстро на первые роли выйдешь, по дипломатической части. А, серьезно тебе предлагаю, как сыр в масле кататься будешь». Глава 38. Поначалу я даже впал в легкий ступор. Казалось бы, вот же оно. Сам же в первый день себе цель формулировал. Чего хочешь? Чего-чего? Присоединиться к хотя бы минимально адекватной группировке на правах особо ценного специалиста. Вот, дождался. Тебя заметили, оценили, приглашают. Казалось бы, соглашайся быстрее, пока не передумали. Так почему же я завис как сайт во время DDoS-атаки? Ну, во-первых, сам Гвоздь вызывал у меня настороженность. Да, он лидер, без сомнения, но он не тот лидер, за которым я хотел бы пойти. Уж слишком нехороший взгляд у него. Да и место, которое мне предлагают. По дипломатической линии, ага. Я-то мечтал о тихой спокойной работе. Строителем ли, электриком, да черт с ним, даже крестьянином согласился бы. Но дипломатом, пару раз мне пришлось проводить переговоры, и оба раз с гвоздевскими, ага, это уже третий. И каждый раз это был такой стресс, что просто ужас. Руки потом трясутся, нервные клетки горят килограммами. А тут хотят сделать это основной работой, да нафиг оно мне нужно такое счастье. И вообще, меня зовут, а как же без меня, ребята? Ева, я даже оглянулся назад посмотреть на своих. Даня с ружьем довольно грамотно встал за машиной и смотрел на нас, весь натянутый как взведенная пружинка. Чуть дальше Эльба что-то объясняла Малинке, искоса, опять же, поглядывая на нас. А та слушала, согласно кивала, а сама тоже глаз от меня не отрывает. Махнул им успокаивающе рукой, а гвоздь, верно прочитав момент, добавляет: «Ну и твоих ребят тоже, конечно, возьмем к себе. Сколько у тебя их?» «Десяток, два», небрежным голосом интересуется. «Сколько ни, есть все мои», огрызаюсь я. «Ишь ты, какой любопытный выискался, тоже мне Джеймс Бонд нашелся». «И нет, извини, гвоздь, конечно, но от твоего предложения я вынужден отказаться». «А что так, не хочется кому-то подчиняться, с властью расставаться? Лучше быть первым в деревне, чем вторым в Риме», насмешничает. А глаза хоть и смеются, а все равно колючие такие. «Ну у тебя тоже пока не Рим», автоматически отмахиваюсь я, слегка удивленный. «Надо же», Цезаря цитирует, «не ожидал». «По внешнему-то виду утюг утюгом, гопота деревенская, а подишь ты, пока нет, но может новым Римом станет, а, сейчас старый мир рухнул, а новые Римы именно сейчас формируются», с каким-то даже пафосом произносит он. «Блин, да он, похоже, сам в это верит». «Определенно, так оно и есть», согласно киваю я, «но я становиться частью Рима под названием Откормсовхоз мало прельщает, а вот это его, похоже, всерьез задело». Вон как глазки зло сузились. Моя правая рука сама дернулась к рукояти ножа, торчащей из левого рукава. Пришлось осознанным усилием отводить ее в сторону. И гвоздь это дерганье заметил, на мгновение напрягся, и тут же демонстративно расслабился, чуть улыбнувшись. «Значит, все-таки сам властвовать желаешь», утвердительно произносит он, провоцируя. «Опять ловушка. Ответь я честно, что на самом деле власти мне и даром не надо, и получится, что я оправдываюсь. А дальше слово за слово, и он так и дожмет меня. Так что все объяснения лесом. Везде, где находил я живое, находил я и волю к власти», цитирую я ему по памяти. «Что?» — как-то даже растерялся он. «Мда, эту цитату он определенно не слыхал. Стремиться к власти естественно для всего живого», перевел я ему, «а тот, кто говорит обратное, лжец, умный». С каким-то даже удовольствием констатировал гвоздь. «А ты такой умный, не боишься меня разозлить так, что я штурмом твою малиновку брать буду?» «Нет, не боюсь, очко в мою пользу». Голос не дрогнул, хотя внутри все в тугой комок сжалось. «Ты же новый Рим собрался строить, значит не будешь». «Почему это?» — кажется, всерьез заинтересовался парень. «А не выгодно это тебе? А если ты собрался империю создавать, то рационализм у тебя на первом месте должен быть. Пойдет это действие на пользу твоей империи или нет, а эмоции этому только помешать могут, так что они в самую последнюю очередь». «Красиво говоришь, а почему это мне тебя штурмовать невыгодно? Я ж все, что у тебя есть, заберу. И что у меня есть-то? Содержимое пары дачных магазинчиков? Это тебе-то после супермаркетов в Заозерном и овощехранилища? Даже не смешно, капля в море. Молодняк, который тебе в виде пленных достанется. Да у тебя, поди, у самого полный поселок балласта. Сами дачи, и что с ними будешь делать? С собой не забрать, а селить сюда кого? Так у тебя людей-то, поди, тоже не хватает. Это мелких много, а бойцов всегда не хватает. А надо и в Заозерном отряд держать, и в самом Откормочном, а теперь еще и на Стальмасте. И везде большие отряды нужны, чтоб не выбили, ибо все три точки стратегические. А тут, много не оставишь, они все там нужны, а мало, бессмысленно. Снесут, не одни, так другие, только людей потеряешь. Да еще плюсуй сюда тех, кого во время штурма не досчитаешься. А если просто ограбить дочисто и сжечь тут все, и уйти? А, и мелких твоих не брать с собой, а тут оставить? Можно ведь так, рационально, так же я ничего не потеряю. ГМ, я всерьез задумался, обмозговывая такой расклад, и был вынужден признать. Да, так ты ничего не потеряешь, но и не приобретешь тоже. Награбленное едва перекроет потери от штурма, но в ноль твердо выйдешь. Зато, как ты говоришь, эмоциям ничто не помешает развернуться. А, что скажешь, это да, но на пользу оно тебе не пойдет. На длинной дистанции оно скажется. Как это? Репутация. После такой бессмысленной и жестокой расправы у тебя изменится репутация. И так охотно, как раньше, к тебе народ уже не пойдет. Так и хорошо. И так уже селить некуда. Это сейчас, а пройдет год, понадобятся тебе новые рабочие руки, а к тебе никто идти не хочет. Репутация полного отморозка и самодура никуда не денется, да забудут все об этом через год. Нет, годы еще помнить будут. В самый неожиданный момент аукнуться может, вон того же герцога взять, ведь он поначалу тебе не уступал ни в чем, и народу вровень и организация как бы даже не лучше. Но он на поводу своих эмоций идет и потому успеха не добьется. Он империю точно не создаст, какие бы громкие прозвища он себе не придумывал бы. Развалится у него все, и чем больше воли чувствам давать будет, тем быстрее развалится.